Как надевать в октябре полный шлиф, 8 часов вечера разлилась рысь, как у нашей бабушки, бабушки старушки, 6 летчиков отобрались. Вот тот перевертон, бабушка здорова, вот тот перевертон, кушает капот, вот тот перевертон и мечтает снова, вот тот перевертон, пережить полет. Бабушка вздыхает, бабушка страдает. Ой, потеряла бабушка и покой и сон. Ой, двери все открыты, не идут на них. Ой, пусть придут не 6, а хотя бы 4. Вот тот перевертон, бабушка здорова. Вот тот перевертон, скучает капот. Вот тот перевертон, и мечтает снова. Вот тот перевертон, бежит полет. И выходит бабушка из дома на улицу, принимает бабушка на ночь порошок. Под вечер вытаскивает жареную курицу, пусть придут не 4, хотя бы 1 прыщок. Вот тот перевертон, бабушка здорова, вот тот перевертон, скучает капот. Вот тот перевертон, и мечтает снова. Вот тот перевертон, бежит полет. И гуляют бедные, и не пьют налетчики, не пугают бабушек, не врывает дом. И гудят с девицами, лечатся налетчики, принимает доктор их сразу в 6. Вот тот перевертон, бабушка здорова. Вот тот перевертон, скучает капот. Вот тот перевертон, и мечтает снова. Вот тот перевертон, бежит полет. Ой, мама, мама, ой, что ж я буду делать? Наступят зимние холода, а у тебя нету зимнего платочка, а у меня нету теплого пальта. Вот тот перевертон, бабушка здорова, вот тот перевертон, скушает капот. Вот тот перевертон, и мечтает снова. Вот тот перевертон, бережет полет. Мне платочек шелковый обещает фраер, но боюсь, что это одни только слова. Запотишечка моя дорогая, у тебя пускай болит голова. Вот тот перевертон, бабушка здорова. Вот тот перевертон, скушает капот. Вот тот перевертон, и мечтает снова. Вот тот перевертон, бережет полет. Как на Перевасовской, тут на Решеневской, 8 часов вечера разнеслась рысь, как у нашей бабушки, бабушки-старушки, 6 летчиков отобрались. Вот тот перевертон, бабушка здорова. Вот тот перевертон, скучает капот. Вот тот перевертон, и мечтает снова. Вот тот перевертон, бережет полет. Я не знаю, что случилось, боже мой, вся семья моя взбесилась, боже мой. Деньги просят, падет голос, боже мой. Посидел на мне весь волос, боже мой. Денежки, как я люблю вас, мои денежки. Вы счастье, радость, мои денежки. Приносите покой, ой-ой-ой. И ваше нежное шуршание приводит сердце трепетание. Вы лучше всякой легкой музыки. Приносите покой, ой-ой-ой-ой-ой. Жен таких, как моя Рая, боже мой. И врагу я не желаю, ой, боже мой. И мала квартира стала, боже мой. У меня волос не стало, ой, боже мой. Денежки, как я люблю вас, мои денежки. Вы счастье, радость, мои денежки. Приносите покой, ой-ой-ой. И ваше нежное шуршание приводит сердце трепетание. Вы лучше всякой легкой музыки. Приносите покой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А сынок мой Анатолий, боже мой, вырастает алкоголем, боже мой. И не тянет как насосом, боже мой. И на нас грозит доносом, а, боже мой. Денежки, как я люблю вас, мои денежки. Вы счастье, радость, мои денежки.

мне в голову улетели, а мы с Антоном друг на друга не глядели. А я бежал, куда мне глаза глядел, ой, бей, порузвели глаза фартовые. А теперь я отдыхаю, потолок себе плеваю, кушать, пить и курить у нас тут есть танки в год. А может быть, кому обидно, может быть, кому завидно, может подойти и тоже сесть. Я говорю, как говорил мне один, то не был добр, тот вообще не гражданин. Я говорю, как говорил мне старший брат Фаркан Гранит, порву сурпина в подзавод ряд. Откуда из Гивен Аур бьет, из Гивен боим наш текудры. Эрот Фаркой бьет, ты запад замылуй, киндермахом, киндермахом, зубтар Гельфингон. Мы зубтар дуба и снагон, ой, с гилерами парни не бры. А ройский бог делал ты запад, и гиганги без штормахов, урмами шпухи пендерно. Перштадок, не загин ты сам, не в отверзей, а фаги не бьют, мы парни не сам. Да, не вы перштадок, ой, вы не к земле, арбы не перштадок, легкие улы. Много лет минуло, много дней, ой, вей, жил на мясоедовской евреи, ой, вей, взоры обращал к небу, в доме не имел он хлеба, правда, мастер делать мог детей. А еще каких? Ну, друзья, прошу я вас учесть, ой, есть, правда, то, что Бог на свете есть, ой, есть, он послал его работу делать для колхоза щетки, чтоб в кармане кое-что иметь. Щеточки, щетки, мой папа говорит, кто создал вас, тот целый мир удовлетворит. Весело, щеточки, с вами не сейчас, я памятник тому воздвигну, кто придумал вас. Перштолок и загид и зал, Милот Фензей, а Фаргенив, Бифардин казал. Да, еле перштолок, ой, веник зипривик, Арбитный не перштолок, то в киолу едет. Без всех известных в мире городов я больше всех отец уважаю, а как же? И буду воспевать у берегов, и с мыслью устаю и засыпаю, и буду воспевать у берегов, и с мыслью устаю и засыпаю. Ровнее улиц мыли нет нигде, моя Одесса, и с кем хотите я поспорю. Кудою в Одессе не пойдешь, кудою можно выйти к морю. Кудою в Одессе не пойдешь, кудою можно выйти к морю. Одесский вор, он тоже знаменит. А как же? С другими нету никакого сходства. Япончик Мишка, пусть он был бандит, но сколько в нем печали и благородства. Япончик Мишка, пусть он был бандит, но сколько в нем печали и благородства. Или возьмем, к примеру, Беню Крика. Ну и что? Вы молдаванки короля не знали? Какой разман, какой бандитский щит. Знакомство с ним за гордость посчитали. Какой разман, какой бандитский щит. Знакомство с ним за гордость посчитали. Еще мне с места с этого не встал. А я встану. Скажу вам точно и определенно. Учесов никогда бы им не стал. Не может быть. Без молдаванки и без лонжерона, ей-богу. Учесов никогда бы им не стал. Без молдаванки и без лонжерона. За Бальзака не буду говорить. Правильно, правильно. Что в Франции добрался вдохновенья. А Саша Пушкин тем и знаменит. А это человек. Что здесь познало чудное мгновенье. Еще что? А Саша Пушкин тем и знаменит. Что здесь познало чудное мгновенье. благодарю. Благодаря, здесь. Уверитель, я хотел спросить, ведь знаете, вы тетя из Одессы, так обо что ж мы будем говорить? Так обо что? Ведь знаете, вы тетя из Одессы, так обо что мы будем говорить? Эмиль Ахилес, кто ж его не знает? А где же такой? Куда ж его отразили мель Карижи? Что я говорю? Теперь он за Одессу забывает. Подлец. И помнит только Лондон и Париж. Теперь он за Одессу забывает. И помнит только Лондон и Париж. И хорошо. Примером всем актерам и актрисам. Гальштейчи Гуся, как маяк стоит. Пускай теперь он пищится Борисом. Ну пускай. Но он же стопроцентный одессит. А также. Пускай теперь он пищится Борисом. Но он же стопроцентный одессит. А то не кой-то, что он был здоров. А что вам не был здоров? Его же вся Италия боится. Его же скрипки звук таков. Что свя Одесса и Борисов. Его же скрипки звук таков. Что свя Одесса и Борисов. Я за Одессу вам веду рассказ. Бывают драки с матом и без мата. Но если вам в Одессе выпьют это, ой, бей, так этот вас уставит вам пилата. А если вам в Одессе выпьют вас, так этот вас уставит вам пилата. Одесса, мама, радует мой глаз. И в нее вздыхает моя лира. И верю я, что недалек тот час. Ох, недалек. Когда Одесса станет центром мира. А как же? И верю я, что недалек тот час. Когда Одесса станет центром мира. Шаг вперед, ты назад.

заключенность, свобода и воля. Бабок снят за резинки, за сережки, мужикам их красивые ножки. Если вот мужичок непутевый, снится трын суховатый дубовый. Если вот мужичок непутевый, снится трын суховатый дубовый. А какой сон милиции снится, постеснялся я к ним обратиться. Пусть тот сон остается в секрете, нет милее свободки на свете. Пусть тот сон остается в секрете, нет милее свободки на свете. Судьба моя, судьба, ты как кошка черная.

повидал весь белый свет, объездил все края. Но вот соломенный горшок нигде не видел я.